Алло. Когда в квартире будет тепло? А? Я спрашиваю, наверное. Ну, спрашивай, пожалуйста, а я слушаю, что о чем ты спрашиваешь. Это до каких пор это издевательство-то будет? И кто над вами издевается? Вы у нас что, это, 96-й дом совсем хотите заморозить? А куда вы звоните, милая моя? Что мы будем, блядь, сидим, мёрзнем, болеем, блядь, все простыли. Ну и вздыхайте побыстрее. Вздыхайте побыстрее, чего так медленно-то болеете? Пора бы уж тогда и сдохнуть. Да это что такое, блядь, вы что, совсем охуели нахуй? В Кащенко обращайтесь. Там вам могут помочь, там больше нигде никто ничего не поможет вам. Я спрашиваю, а вот Кащенко там и точно, это метро Кашировское, знаете? Вам, блядь, так что будем за квартиру, а? Любовь Викторовна, разрешите спросить, вы какой номер телефона набираете? Что? Любовь Викторовна, вы, пожалуйста, ну, лифт у вас работает, у вас лифты работают. Больная. Достаточно того, что механик с вами переговорил и на адресе он был. Значит, заявка ложная. Не поняла, о чем разговор идет? Ну разве можно так хулиганить? Ведь мы же на работе. У нас звонков без вас достаточно. Рай. Но вашу заявку записали, к вам сейчас полфист подошлет. Может, уродка несчастная. Алло, Любовь Викторовна. Женщина моя дорогая, вы знаете, я вам еще раз говорю, вы позвоните, мы к вам сейчас наряд милиции подошли. Нельзя так хулиганить, ведь вы взрослый человек. Что так, я вас как ребенка уговариваю? Хватит, замолчите, ради бога! И говорите конкретнее, что и чего вам нужно от меня. Ну зачем вы так, ну зачем вы хулиганите? Неужели так вам это вы есть? Нравится? Ну представьте, что есть. Ну я не знаю, попробуйте есть? Позвонить по телефону 02. Так, идиотка, ты представишься, кто-то есть или нет? Или я сейчас в милицию позвоню? Любовь Викторовна, ну пожалуйста, ну лифт у вас работает, у вас лифты работают. Какой лифт? Ты что, совсем что ли шизанутые? Какой лифт? А ну что вы, спасибо, Любовь Викторовна, спасибо. Когда в квартире будет тепло? Почему молчишь ты? Да кому говорить-то, я не пойму. Я спрашиваю, наверное. А куда? Да это что такое-то? Это до каких пор это издевательство-то будет? А у меня определился номер, а сейчас скажу, кто будет издеваться. И сейчас это что такое-то?